Часть пятая. Райнер и Феррис покинули кабинет. На выходе из кабинета слева находилась лестница, ведущая на нижние уровни замка, но они повернули направо. Недалеко по коридору, в месте, которое круто поворачивало направо, Сион опустился на колени. Его голова раскалывалась, в его груди болело так, словно она разрывалась. Он не мог издать звука, он ничего не мог сказать, лишь шестеренки в его теле приходили в движение. Лишь контракт, заключенный с проклятиями, приходил в движение. Лишь эта безумная плоть, которая не была тем, чем должны обладать люди, приходила в движение. Он чувствовал отвращение. Было такое сильное тошнотворное чувство, словно что-то в его теле вот-вот вырвется наружу. Но он больше не рвал кровью, потому что почти все клетки в его теле были подорваны. Потому что он начал синхронизироваться с ними. Время конца уже приближалось, время выбора уже приближалось. Прошло 3 года с момента заключения контракта, прошло больше года с тех пор, как вернулся Райнер. Терпя боль и проходя через это был долгий период времени, который почти заставил его сойти с ума. Но почему такое чувство, словно прошло лишь мгновение? Сион слегка улыбнулся. Действительно, все пролетело в мгновение ока. Райнер вернулся, Феррис вернулась. Был только смех. Забывая о боли, забывая о страданиях, только смех. Благодаря им он постоянно смеялся. И он словно грезил. У него был иллюзорный сон. Он думал, что этот сон будет продолжаться. Он думал, что этот поддельный мир всегда будет продолжаться. Видеть одну и ту же сцену каждый день, хотя все было медленным, но оно промелькнуло очень быстро. «Дай мне немного больше этого мирного времени». «Потому что я готов переносить всю эту боль, которая почти сводит меня с ума. И так позволь мне подольше смотреть этот фальшивый сон. У меня была глупая мечта». Сион сказал с таким выражением лица, словно вот-вот расплачется. Поддельная стабильность явно не могла продолжаться. Иллюзорный сон явно не мог продолжаться. «Я уже на конечной точке?» – спросил Сион. Голос ответил. «Из пустого пространства...» «Это конечная точка», — ответил голос. Сион пошевелился, терпя еле переносимую боль, и поднял голову. «Я не прав, Люсиль. Руки героя не сделали бы ничего плохого», — сказал Люсиль. «Герой». Он сухо рассмеялся. «Герой. Это был герой? Он всего лишь монстр». Люсиль не ответил. Сион откинулся на стену коридора, рухнув на землю, словно кукла, потерявшая душу, с затуманенным грёзами выражением лица, уставившись в пространство перед собой. Он думал, что все было другим. Тело, душа, мир, мечта, надежда – все было другим. И ничего не получилось так, как он думал. Первоначально он должен был выбрать лучший путь, которым следовать, путь с наименьшими жертвами, наиболее эффективный. Но... ничего... «Ничего из того, что я хотел, я не получил ничего». Сион медленно поднял руку. Его рука светилась мерцающим золотым светом. Проклятие текло под его кожей. Священное проклятие безумного монстра-героя. Было ясно, что это уже не рука человека. Эти руки больше не могли касаться Райнера и других. Но он не жалел об этом. Причина, по которой он сделал этот выбор, состояла в том, что он чувствовал, что так нужно. Потому что он чувствовал, что это единственный путь, которым можно было следовать, потому что только этот путь... Мир исказился, мир сошел с ума, только темнота продолжила непрерывно расти. Так, поэтому он должен был остановить это, он должен был остановить власть тьмы. Итак, Сион выбрал это. Он выбрал этот путь. Существовала причина, что даже если бы ему пришлось отбросить свою собственную жизнь, он бы не колебался. Существовала причина, что даже если бы ему пришлось продать душу своего друга, он не колеблясь сделал бы это. Поэтому он не жалел об этом, но... Но Райнер улыбался, и Феррис тоже улыбалась. Его решимость поколебалась, он хотел иметь больше, немного больше времени, чтобы посмотреть этот сон. Потому что они действительно смеялись, как дураки. Они смеялись из-за тривиальных вещей. Феррис отбросила работу в сторону, потому что это было хлопотно, а радостно говоря о Данго. Они боролись, кричали друг на друга, но в конце концов они смеялись вместе. «Мир, который ты построил, не иллюзия», — так сказал этот человек. В действительности это была иллюзия, все было ложью, все было переполнено отчаянием. Я даже продал твою жизнь. С моей властью я не могу спасти даже одного человека. Но этот человек сказал, ты сделал достаточно, ты много работал. Так что я хочу посмотреть этот сон дальше. В этот момент Сион перестал думать, пальцами он коснулся своего лица. Он вытер эти бессмысленные слезы на щеках, даже цвет слез был уже не таким, как у человека. Не было никакого способа нажать на тормоза. Мирная жизнь скоро закончится. Пришло время, время контракта, время идти вперед. Поэтому он был вынужден сделать выбор. Это был худший выбор. Выбрать своего лучшего друга или выбрать мир. Сион крепко сжал свою руку. Друг. Мир. Друг. Мир. Он должен был сделать выбор, потому что он был тем, кто должен выбирать. Потому что это всегда было так. Он сжал кулак, словно желая сокрушить бегущие слезы. Словно желая сокрушить свое собственное сердце, он крепко сжал кулак, словно хотел заглушить свой крик. «Эй, спаси мир!» Он должен был сделать выбор. Он кричал, но ему все равно нужно было выбирать. Выбрать тот вариант, который, по его мнению, был более правильным, который, по его мнению, принесет меньше жертвы, который сможет спасти больше жизней. И так он выбрал мир, отказавшись от души своего друга. Этот вариант был болезненным, он был просто мучительным, но он все же выбрал. Но... «Я бы не позволил тебе выбрать иначе!» Внезапно раздался голос, но на самом деле это был не голос. Это был не голос Люсиля, это был голос, с которым он был хорошо знаком. Это был очень знакомый голос, это был его собственный голос, голос его сердца, голос другого его. Его собственный голос самого себя, слабого с самого рождения, разрушенного мечом. Этот голос сказал: «Я бы не позволил тебе поступать так, как тебе нравится. Ха-ха, что может сделать подделка, которая вот-вот исчезнет? Чепуха, подделка это ты. Это ты. Это ты». Тот же голос последовал со скучным ответом. Это была бессмысленная перепалка. Сион прищурился. На самом деле оба они были поддельными. Просто реальное «я», разбитое на две части, в конце концов они все равно должны были сформировать единое целое. Проблема заключалась в том, какая сторона одержит контроль в итоге. «Но в любом случае ты проиграешь», — сказал Сион. «Я не думаю, что проиграю», — так ответило его другое «я». «Что в этом смешного?» Его дух кричал, но даже так Сион рассмеялся. Он смеялся, как будто сошел с ума. Он смеялся, как будто вот-вот расплачется. Поэтому его дух снова закричал. «Я спросил тебя, что смешного?» Сион услышал этот крик. «Ты лишь знаешь, как сбегать. Ты не сможешь выиграть», — сказал он. Но его дух закричал сильным, но решительным тоном. «Тот, кто сбежал, это ты. Это ты. Это ты! Ты используешь спасение мира как оправдание, используешь выбор правильного пути в качестве оправдания. Ты продал Райнера. Заткнись! Тот, кто должен заткнуться, это ты. Я отличаюсь от тебя. Я не отказался от Райнера. Я хочу спасти этого человека. Заткнись, заткнись! Не говори таких бессмысленных вещей. Ты не можешь спасти этого человека. Ты тот, кто сбегает от выбора, сбегает от страха, сбегает от боли. Но это ничем не поможет. Я принял решение. Я иду вперед. Я не позволю тебе мешать. Я определенно не позволю тебе это сделать. Я спасу Райнера. Ты не можешь спасти Райнера. Я могу. Нет. Поскольку ты говоришь это, тогда сделай это, чтобы я увидел. Если ты говоришь, что можешь спасти его, тогда дай мне увидеть это. Дай мне увидеть, как ты собираешься спасти Райнера от тьмы. В любом случае, ты не можешь этого сделать. Если бы ты мог это сделать, ты бы сделал это уже давно». Сион закричал, ударив себя по груди. Удар в грудь, его сила была настолько велика, что он чуть не уничтожил сам себя. Его слезы снова полились. Он явно принял решение. Слезы переполняли его, словно желая уничтожить решение, которое было принято. «Итак, тем не менее, я все еще хочу спасти Райнера. Тот, кто исчезнет, это ты!» Другой он сказал низким и вкрадчивым голосом. Сион услышал это сквозь слезы. «Это возможно?» «Да. Лжец. Жди и увидишь. Ты врешь. Ты не можешь этого сделать. Ты. Мы. Как мы можем убить этого человека?» Но его дух сказал. «Это возможно. Я убью Райнера и спасу его, прежде чем он погрузится в более глубокие слои тьмы. Тебе нужно лишь спать. Я закончу все. Услышал Сион, услышал его дух. Он молчал, ему хотелось рыдать. Тем не менее, в любом случае, независимо от того, какой бы выбор он ни сделал, он определенно пожалел бы об этом. Он подумал, и так голос заговорил снова, но это был еще один голос. Голос Люсиля. Он радостно произнес: «Время почти пришло. Ты изменился. Ты стал моим настоящим хозяином. Стал человеком, который спасет мир. Пойдем. Эй, какая страна победит?» Сион поднял голову, когда услышал это. Грустная улыбка все еще была на его лице.